Оно одолело меня. За счет перегрузок я думал пробежать отмеренное быстрее, да еще прихватить лишнего. Да-да, Коля, за счет перегрузок. Но природу не перехитришь, нет. Кто-то безжалостно ведет свой отсчет и никогда не ошибается. Вот так. Не скидывает нам за нашу быстроту, за молниеносность решений, за то, что мы отказываемся от всего быстрее, чем мы сами рассчитываем. Время, каждому отпущено на все про все, строго по мере. Ростислав Сергеевич, не перебивай, остановил Лапин. Ах, Коля, Коля, как молодость не умеет слушать. Я хотел тебе сказать о самом серьезном. Вот и слушай. Все последние годы я был пуст, только делал вид, что я такой же, как все. А на самом деле я был совершенно пуст. Все ушло сюда. Он слепо пошевелил руками в направлении к голове. В мозг, Коля. Модель повторяется, законы ее одинаковы. Для малого и большого. А природа действительно не терпит перегрузок. Ох, как она еще отомстит за себя. Опустошены недра, отравлена атмосфера. На месте сведенных лесов песчаные смерчи. Вторжение в ионосферу. Таким вас я еще не знал. Когда-то один малограмотный доктор наук говорил мне, что компромиссы тоже входят в жизнь, Коля. Пожалуй, в данном конкретном случае я с ним согласен. Вот лежу, смотрю на тебя, слушаю и думаю над загадкой. Что же такое есть человек? Не знаю, Ростислав Сергеевич. Видимо, человек то, что сосредоточивает в себе нечто творческое. Ну, творит и природа. Лапин слегка прикрыл глаза веками, но от этого его взгляд стал лишь острее. Ты знаешь, и космос творит непрерывно. Все вокруг нас есть творчество огромных, неподвластных воображению сил. А вот человек, что он такое? Продукт? — спросил Николай. Тех же стихий творчества? Вполне возможно, вы правы. Ты талантливый человек, Коля. Тебе неведомо чувство страха, — сказал Лапин. Я тебе мало помогал, мог бы больше, но я иногда любовался тобой. Боялся своего таланта, Коля. А, впрочем, что я говорю? Не слушай меня. Именно этот горький опыт старости бесполезен. Почему? Не знаю. Талант часто и разрушителен. По замыслу это, очевидно, то, что должно перегородить путь к пропасти. А в сущности? В сущности это то, что иногда расширяет, делает этот путь удобнее. Не смотри на меня так. Я серьезно. Вы жалеете, что прожили именно так, а не иначе? Почти с раздражением спросил Николай. Да, жалею. Почему? Я дал человечеству несколько серьезных вещей. Оно не умеет с ними обращаться, дорогое наше человечество. Вот что меня мучает. Ты же знаешь, достижения науки с секретом долго не бывают. Не могут быть. Это уже следствие. Человечество слишком самонадеяно. Оно не обладает мудростью творящего космоса. Творит избирательно, только ради себя и во имя себя. Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду. Талант вскрывает закономерность и понимает ее как закономерность. Но все его открытия используются далеко ведь не на благо самого человечества. Сколько еще зла в мире, и здесь талант бессилен и даже опасен. Он отдает в руки несмышленного ребенка пистолет. Это же интересно. Стрелять, стрелять, стрелять, когда захочешь по собственному желанию. Человечество развивается медленнее, чем наука. Был бы я Бог, я бы не дал классовому обществу атомную бомбу, да и многое другое.